Отелло убегал в новом направлении, стараясь поймать легкий ветерок. Накренился то в одну, то в другую сторону, словно бумажный змей в воздухе. Красавец Брик, лавируя, бежал к югу. Порой он скрывался от взора генерала, исчезая за столбом дыма, бросавшим на воду причудливую тень. Порой показывался снова, плавно поднимаясь и убегая все дальше и дальше. Всякий раз, когда Елене удавалось увидеть отца, она взмахивала носовым платком, посылая ему прощальное приветствие. Вскоре святой Фердинанд пошел ко дну. Волны ключом забурлили вокруг него, но море тотчас же успокоилось. И не осталось от всей этой картины ничего, кроме облачка, плывшего по ветру. Отелло был уже далеко. Шлюпка приближалась к берегу. Между утлым челном и бригом повисло облако дыма. В последний раз генерал увидел дочь в просвете колыхавшегося дыма, пророческое видение. Только белый платок, только платье вырисовывались на темном буром фоне. Между зеленой водой и синим небом уже не было видно брига. Елена стала чуть приметной точкой, тонким изящным штрихом, небесным ангелом, мечтой, воспоминанием. Маркиз, восстановив свое состояние, умер, ибо силы его были подорваны. Несколько месяцев спустя после его смерти, в 1833 году, маркизе пришлось сопровождать Муину на воды в Пиренее. Там избалованной дочке захотелось увидеть горные красоты, и мать отправилась с нею в горы. Вот какая трагическая сцена разыгралась на следующее утро после их возвращения на курорт. «Боже мой», — сказала Маина. «Напрасно мы не остались еще на несколько дней в горах. Там было гораздо лучше. Вы слышали, мама, как неугомонно, как несносно пищал за стеной ребенок и как болтала какая-то противная женщина? Она изъясняется на каком-то диалекте, я не поняла ни слова. Ну что у нас за соседи? Я глаз не сомкнула почти всю ночь». «А я ничего не слышала», — отвечала маркиза. «Но, дорогая моя девочка, я попрошу хозяйку гостиницы освободить для нас другую комнату. Мы останемся одни, без соседей, и нас не будет беспокоить шум. Как ты себя чувствуешь? Ты не очень утомлена?» С этими словами маркиза подошла к постели Муины. «А нет ли у тебя жара?» — спросила она, притрагиваясь к руке дочери. «Ах, оставь меня, мама, у тебя холодные пальцы!» И девушка сердито откинулась на подушку, но в ее движении было столько грации, что матери трудно было обидеться. В этот миг из соседней комнаты донесся тихий протяжный стон. От этого стона дрогнуло бы сердце любой женщины. «Ты всю ночь слышала стоны и не разбудила меня. Мы бы...» Стон, выражавший невыносимое страдание, прервал речь маркизы. Она воскликнула: «Там кто-то умирает!» И быстро вышла из комнаты. «Пришли мне Полину!» — крикнула ей дочь. «Я буду одеваться!» Маркиза торопливо спустилась по лестнице и увидела, что хозяйка гостиницы стоит во дворе, и вокруг нее собралось несколько человек. Все внимательно слушали ее. «Сударыня, вы кого-то поместили рядом с нами, и, очевидно, человек этот тяжко болен». «Ах, и не говорите!» — подхватила хозяйка. «Я сейчас послала за мэром. Это женщина. И представьте себе, бедняжка приплелась вчера вечером пешком. Она шла из Испании без денег и без паспорта. Она несла за спиной умирающего ребенка, и у меня духу не хватило прогнать ее. Нынче утром я сама пошла ее проведать, потому что вчера, когда она тут появилась, она разжалобила меня до слез. Вот ведь бедняжка! Она лежала рядом с сыночком, и оба они были при смерти. Сударыня, — сказала она мне, снимая с пальца перстень, — больше у меня ничего не осталось. Возьмите кольцо в счет уплаты. Этого будет достаточно, я здесь пробуду недолго. Бедненький мой сынок, мы умрем вместе». Вот что она сказала, а сама глаз не сводила с малыша. Взяла я ее кольцо, спросила, кто она такая, но она наотрез отказалась назвать себя. Я тут же послала за лекарем и за мэром. «Да ведь ей нужно помочь! — воскликнула маркиза. — Сделайте все, что понадобится. Господи! Может быть, еще не поздно спасти ее. Я оплачу все расходы. Ах, сударыня, она, видно, пригордая. Я уж не знаю, согласится ли. Я сама пойду к ней». И маркиза немедля поднялась к неизвестной, не подумав о том, какое тяжелое впечатление может произвести ее траурное платье на эту женщину, которая, говорили, была при смерти. Увидев умирающую, маркиза побледнела. Несмотря на страшные страдания, изменившие прекрасное лицо Елены, она узнала свою старшую дочь. Когда в дверях появилась женщина в черном, Елена приподнялась, вскрикнула от ужаса и медленно стала опускаться на подушке, узнав в этой женщине свою мать. «Дитя мое», — промолвила госпожа Деглемон, — «не нужно ли вам что-нибудь? Полина! Маина!» «Мне уже ничего не нужно», — чуть слышно ответила Елена. «Я надеялась увидеть отца, но ваш траур говорит мне...» И, не досказав, Елена прижала ребенка к сердцу, словно хотела согреть его, поцеловала его в лоб, потом посмотрела на мать. Глаза ее по-прежнему выражали упрек, но она уже прощала, взгляд стал мягче. Маркизе не хотелось замечать этого упрека. Она забыла, что Елена, дочь ее, зачатая в слезах и отчаянии, что она, дитя долга, стала причиной ее самого большого горя. Она тихо подошла к умирающей дочери, помня лишь о том, что Елена первая дала ей познать радость материнства. Ее глаза наполнились слезами, и, обняв дочь, она воскликнула: «Елена, дитя мое!» Елена молчала. Она прислушивалась к последним вздохам своего последнего ребенка. В этот миг вошли Маина, ее горничная, хозяйка и врач. Маркиза сжимала холодеющую руку дочери в своей руке и смотрела на нее с искренним отчаянием. Вдова моряка. Ей удалось во время кораблекрушения спасти лишь одного ребенка из всей своей счастливой семьи. Доведенная горем до исступления, взглянула на мать, и что-то ужасное было в ее глазах. «Все это дело ваших рук. Если бы вы были для меня тем, чем вы...» «Маина, уйди! Все уходите отсюда!» — крикнула госпожа Деглемон, стараясь заглушить голос. «Елена, умоляю тебя, дитя мое, не воскрешай сейчас наши печальные размолвки!» «Я буду молчать», — ответила Елена, делая над собой нечеловеческое усилие. «Я ведь мать. Я знаю, что Маина не должна... Но где мой ребенок?» Маина вернулась, подстрекаемая любопытством. «Сестрица», — проговорила избалованная девушка, — «вот доктор». «Ничто уже не поможет», — произнесла Елена. «Ах, зачем я не умерла в 16 лет? Ведь тогда я хотела покончить с собою. Вне законов нет счастья. Маина, ты...» Она умерла, склонив голову к головке своего ребенка, сжимая его в объятиях. Вернувшись к себе в комнату, госпожа Деглемон сказала, заливаясь слезами: «Твоя сестра, должно быть, хотела тебе сказать, что для девушки счастье в любви невозможно вне общепринятых законов, а главное — вдали от матери». Глава 6. Старость преступной матери. Однажды полуденную порою, в начале июня 1844 года, в саду, раскинувшемся вокруг большого особняка на улице Плюме в Париже, по аллее, залитой солнцем, ходила взад и вперед немолодая женщина. Ей было лет под 50, но казалось, она старше своего возраста. Она прошлась 2-3 раза по извилистой дорожке, никуда не сворачивая, чтобы не терять из виду окон тех покоев особняка, которые, видимо, привлекали все ее внимание, и села в садовое кресло, сплетенное из молодых веток, покрытых корою. С того места, где стояло это изящное кресло, через решетчатую ограду ей были видны внутренние бульвары, и посреди них великолепное здание дома инвалидов, вздымающее ввысь свой золоченый купол над целым морем вязов, а вокруг нее была менее величавая картина — сад, раскинувшийся перед серым фасадом одного из самых красивых особняков Сен-Жерменского предместья. Все было объято тишиною — соседние сады, бульвары, дом инвалидов. В этом аристократическом квартале жизнь пробуждается лишь к полудню. Если не чья-нибудь причуда, если только не вздумает какая-нибудь молоденькая дама покататься верхом или какой-нибудь старый дипломат исправить деловую бумагу, то в этот час все здесь еще спит, или только пробуждается и челядь, и господа. Пожилая дама, вставшая с позаранку, была маркизой Деглемон, матерью госпожи де Сен-Терен, владелицы этого особняка. Маркиза отказалась от него в пользу дочери, которая отдала ей все свое состояние, оставив себе лишь пожизненную пенсию. Графиня Муина де Сен-Терен была младшей дочерью госпожи де Глемон. Чтобы выдать ее замуж за наследника одного из самых прославленных родов Франции, мать пожертвовала всем. Это было так естественно. Она потеряла одного за другим 2 своих сыновей. Гюстав, маркиз де Глемон, умер от холеры, Абель был убит в сражении у Константины. После Гюстава остались вдова и дети. Госпожа де Глемон не питала особенной нежности к своим сыновьям, а к внукам тем более. Она была внимательна к молодой маркизе, вдове своего сына, но то было чисто внешнее проявление чувств, предписываемое нам воспитанием и приличиями. Она привела в образцовый порядок состояние своих умерших детей, а своей любимице Маине отдала собственные сбережения и поместья.